Глава 18. Нас ищут. Вернее, будет сказать, ищут тех самых злодеюг, что устроили диверсию в Лоунне. Сами мы не располагаем возможностью перехватывать вражеские радиопередачи, но, выходя на связь, регулярно получаем соответствующие сводки от командования. Кстати, вопрос. А они-то как это делают? Нет, понятно, что перехватить мощную станцию можно с достаточно большого расстояния. Но они ухитряются как-то слышать и переговоры между отдельными частями, и даже постами. То есть если я не совсем лопух, то имеет место и стационарный пост радиоперехвата. Причем с живым и неплохо подготовленным гарнизоном, который четко улавливает малейшие изменения в переговорах, оперативно перестраиваясь на нужный канал. Да, похоже, тут не мы одни куролесим. Еще неизвестно, кто кого прикрывал и от кого отвлекал. Короче, по итогам боя в порту и городе разыскивают целую толпень негодяев, человек около 100. Однако. И поговорка, что у страха глаза велики, здесь справедливо лишь отчасти. Понятно, что мы тут тоже как-то засветились. Хрена себе, как-то порт и картографический департамент. Но бои в городе мы уж точно не вели. Расстрелянный грузовик не в счет, боя как такового и не было. Однако, исходя из сводок, можно сделать вывод, что крупных стычек в городе было как минимум 3. И это не считая нашего грузовика. Были и убитые с обеих сторон. В немалом количестве, между прочим. Только этих самых неведомых злодеюг завалили более 30 человек. Взять живыми из них не смогли никого. Будучи ранеными, они подрывали себя, а при удаче и противника — ручными гранатами. Из города они прорвались. Где с шумом и гамом, а кое-где и тихо прошли. Выяснилось, что и наше исчезновение списано на этих самых негодяев. Во всяком случае, официально. И теперь вся эта гоп-компания где-то бегает. Уйти им некуда, побережье блокировано военными кораблями, и меры досмотра самые жесткие и тщательные, а с побережья ведут всего 3 дороги, и все они перекрыты наглухо. Поголовный досмотр и проверка для всех, независимо от звания и занимаемой должности. Выяснилось, что для этого задействованы те самые местные морпехи, и, судя по перехватам, их довольно-таки дохрена. Интересное положение. Нас тут пока не найдут. Именно что пока. Поскольку поиски ведут очень тщательно и методично. Перехваты позволили уяснить и методику работы противника. Что-то неприятно царапнуло на душе. Выставить оцепление, установив между ними визуальный и огневой контакт, разбить прочесываемый район поквадратно и по очереди эти самые квадраты и шерстить. Ох, что-то мне эта катавасия напоминает. Теми темпами, как работают поисковики, до нас доберутся через неделю. Правда, продовольствие закончится раньше. На очередном сеансе связи нам предлагают каким угодно способом добраться до некой точки, откуда нас постараются эвакуировать. И все бы ничего, но туда топать около 100 километров. Пешком, ну, в принципе, попробовать можно. А что происходит между нами и указанной точкой, не знает никто. Подробных карт у нас просто нет. Вернее, не так, карты есть. В памяти тех самых блоков, которые лежат в нашем багаже. Тоже, кстати, вопрос. Все это добро немало весит. Как ни странно, это непривычные уже нам твердотельные носители. Местные блоки памяти сильно напоминают старые сигейты, такие же тяжелые и габаритные. Ладно, пленный водятел потопает своими ножками. А что делать с морпехами? Тигай предложил их тихо зарезать и прикопать где-нибудь в сторонке. Для хорнов это привычная процедура, так что рука не дрогнет. Но пока отрицательно мотаю головой, обождем. Эти ребятишки могут оказаться полезными. Не нам. Молчи-молчи, в 2 счета их выпотрошат. Слушай приказ. Бойцы вытягиваются, вскакивает на ноги и водятел. Оружия у него нет, но он старается ни в чем от ребят не отставать. Слушает их внимательно, постоянно вопросы задает. Вот и сейчас. На ноги-то он вскочил и нерешительно замер в стороне. Твое имя? Анге, господин старший офицер. Тигай, поручаю тебе курсанта Анге. Отвечаешь за него. Ярдан! Выдай ему кинжал. Боец кивает и, сняв вещмешок, вытаскивает оттуда оружие. Не наш фирменный клинок, разумеется, но тоже вполне приличный нож. мало похожий на стандартные ножи хорнов, он даже внешне выглядит вполне достойно. «Держи», — водятел прижимает к груди клинок. «Анге, встать в строй». Мы вышли через час, тщательно замаскировав место стоянки. На пленных морпехов навьючили груз, которого, по правде сказать, осталось не так-то уж и дофига. В основном они тащили продовольствие. Блоки памяти мы распределили между собой. До места, где нами запрятана автомашина, добрались уже к вечеру, и осматривать ее никто сразу же не попер. Мало ли. Ее, в принципе, могли найти, и тогда нас там будут ждать. Поэтому передовой дозор, вооружившись тепловизором, залег на небольшом холмике. Какая бы тут ни сидела засада, а ночью кто-нибудь да высунет нос. Час, второй, третий. «Командир, там никого нет». «Осмотреть, мало ли». Но и осмотр ничего не дал, никаких следов у машины не имелось. И всяческие сюрпризы тоже отсутствовали. Стало быть, машину никто не обнаружил, и это хорошо. Но, опять же, к ней пока не лезем. Вопрос. Топливо у нас не особо и дофига, видать. Анге ее в свое время недозаправил. Ну, понять его можно, все же он в основном по городу катался. Там концы не особо-то и здоровенны. Но и это еще не главное. Мы не знаем дорогу к указанной точке. Понятное дело, что ее выбрали не за многолюдство. Стало быть, населенных пунктов там, скорее всего, поблизости нет. А раз так, то нет и дороги. Во всяком случае, непосредственно до точки рандеву. Как будем добираться? Насколько хватит топлива, Анге? Понятно, километров на 30. Тоска. Так, ждем утра и тормозим первую же встречную машину. Утреннее солнце осветило любопытную картину. Стоящий у обочины грузовик, сидящих около него на земле связанных людей и охраняющего их хорна. А еще парочка вооруженных моряков стояла за спиной у офицера, так сказать, для внушительности. Согрев на костре воду, я тщательно побрился, умылся и привел себя в порядок. Привели себя в должный вид и остальные бойцы. Как только на горизонте показалось полевое облачко, занимаем позиции. Все оружие готово к бою, в кустах залегли двое ребят с гранатами на случай непредвиденного развития событий. Машина... А хрен там. Не одна машина, целая автоколонна. Так, отступать нам некуда, кругом открытая местность, удрать или спрятаться — затея несерьезная, сесть просто в сторонке, типа отдыхаем. Ну, может и не прокатить. Скорее всего, кто-нибудь да поинтересуется, что тут делает господин старший офицер и где его корабль. И поэтому я никуда не ухожу. Делаю знак, и один из моих сопровождающих повелительно поднимает руку. Мол, стоим. И колонна встает. И тотчас же из-под пологов высовываются любопытные морды, в кузовах есть люди, а на прицепах виднеются пресловутые скорострелки. «Старший колонны, ко мне!» — безапелляционным тоном приказываю я. Никаких сомнений и колебаний, я тут главный. Стук двери. Офицер. Ну, кто б сомневался. А кто он у нас по званию и должности? Ага, нашивка с названием корабля. Не морпех. Офицер Гидан Най. С кем имею честь разговаривать? Старший кормовой офицер Диман Лой. Возглавляю специальную группу розыска и задержания. Так, я старше. И собеседник принимает почтительную позу. «Чем я могу вам помочь, старший офицер?» «Мне действительно нужна помощь», — вежливо киваю в ответ. «Для начала попрошу заправить мою машину». Взмах руки, пара слов, и на песок спрыгивают несколько человек. Без оружия, что не может не радовать. И тащат тяжелые канистры к машине. Так, кирпич с души. «Могу я спросить, что вы тут делаете, старший офицер?» «Любопытный? Что ж, как там в кино?» «Требует примем». Увидев в моей руке пресловутый жетон, офицер осекается. «Вон те двое, что сидят на песке». Даннай смотрит в ту сторону. «Их было больше. Это одна из групп, которые устроили взрывы в Лоунене. Точнее, то, что от нее осталось». «Вы их поймали?» «Только двоих. Остальные, те, кто остался в живых, скрылись где-то там». Машу рукой в сторону холмов. «Не скажу, что это далось нам легко. К сожалению, мы не смогли их преследовать. У меня слишком мало людей для этого». «Увы, но я не могу направить своих людей на их поиски. У меня приказ». «Не смею вам мешать. Разумеется, вы можете продолжить путь, но у меня есть еще одна просьба. Слушаю вас. Я бы с удовольствием к вам присоединился, но мы должны тут ждать еще одну группу. Они где-то там. Собеседник, понимающе кивает. Если бы вы могли оставить с нами хотя бы десяток человек и немного пайков, мы в поиске уже несколько дней. Мы погрузим вам 5 десятков обычных пайков и 10 офицерских. Но вот людей я вам оставить не могу, прошу меня понять. Все ясно. На это я особо и не рассчитывал. Но хотя бы помочь нам организовать тут оборону. Мы не можем исключать того, что товарищи этих пленников могут попробовать их отбить. Сейчас, держи карман шире. Тыловик, его ничуть не радует перспективы воевать неведомо с кем. А с другой стороны, и возражать предъявителю такой штукенции, да еще и старшему по званию, словом, колонна скрылась за поворотом. У дороги осталась стоять скорострелка, рядом с которой возвышалась стопка ящиков с боезапасом и продовольственными пайками. А старший колонны увозил с собой мою расписку. Неплохая замена оружию и боеприпасам. Пока грузили-разгружали, Матой успел перекинуться парой слов с водителями. И теперь мы более-менее представляем себе дальнейший путь. «Командир», — косится он на пушку, — «ну, пайки понятно, а она-то нам зачем?»